Говорит радио «Свобода». Неправда как принцип. В Лондон советские газеты приходят быстро, иногда на второй день, иногда на третий. Время от времени я беру свежую правду или литературную газету читаю. Раньше это меня раздражало, возмущало, что ли, потому что ведь прямо-таки не абзац, то искажение, неправда. С самых примитивных начиная, решение очередного пленума вызвало небывалый трудовой подъем. Вдуматься только в эти слова. Небывалый значит такой, какого еще не бывало до сих пор. Все предыдущие подъемы были ниже, но каждый из них, как мы помним, был небывалый. Так за все десятилетия советской власти, рвясь от одного небывалого подъема к другому, выше, выше и выше, труденики уже давно-давно должны были бы лопнуть от усилий. Не будь, к счастью, эти небывалые трудовые подъемы простой пропагандой неправдой. Так же, как и различные, встав на трудовую вахту в честь, народ единодушно одобряет небывалые энтузиазмы по поводу годовщин, выборов, сессий, съездов, пленумов, отдельных речей, снижения цен, повышения цен. Я не собираюсь разбирать примеры. Те, кто в СССР сочиняют неправду, знают, что это неправда. И те, кто ее должен читать или слушать, тоже это знают. Но и те, и другие должны делать вид, что все это якобы правда. Таковы правила игры. Вернее, куда серьезней, таков принцип, на котором построено общение между людьми. Неправда, как основополагающий принцип в жизни не одного какого-то человека, и не группки, и не прослойки, а громадного, многомиллионного государства, супергосударства 20 века. Но знаете, в таких масштабах, вот это уж верно, небывалый. Уж не знаю, подъем ли, но если к высотам неправды, то подъем. С годами жизни на Западе что-то со мной происходит. Я сегодня просматриваю советские газеты спокойно, или, пожалуй, если точнее выразиться, задумчиво. Вижу знакомые слова, они все из русского языка, если брать каждое по отдельности, но в целом это какой-то особый язык, настолько далекий от естественного человеческого, что с него можно делать переводы. С этого особо, якобы русского, на нормальный русский, как переводы казейно-партийных штампов, так главные переводы с неправды на правду. В былые века такого странного мира, где все искажено, переставлено, перевернуто и в официальных понятиях, и в словах, и поступках, такого мира даже сказочники, даже писатели-фантасты не могли вообразить. Джордж Оруэлл написал свой роман 1984 в 40-х годах нашего века, глядя уже на СССР, так сказать, с натуры. У него там министерством любви называется госбезопасность за стенками и убийствами, министерством правды, государственная машина дезинформации и так далее. Но как же это случилось и как это может быть так долго продолжаться? Уж сколько раз, казалось бы, твердили миру, что лгать плохо, мол, неправдой свет пройдет, назад не вернешь. Что лгать плохо, мол, неправдой свет пройдешь, назад не вернешься. Мол, у лжи короткие ноги, что ложь и счастье – вещи несовместимы. Так что это все лишь теории, так сказать, прекрасно, а на практике? А ну-ка, что если вообразить себе на секунду, что в Советском Союзе вдруг на практике, начиная с одного прекрасного дня, газета «Правда» и все другие комсомольские, казахские, ленинские и прочие правды стали бы писать только правду, и все руководители, все власти от больших до самых маленьких стали бы говорить только правду, и весь народ вслух, естественно, не боясь, не задумываясь, стал бы говорить между собой и кому хочешь в глаза только правду. Что бы тогда было? Надо, во-первых, признать, что эта картина трудная даже для самого смелого воображения. Принцип неправды так глубоко укоренился в СССР на протяжении ряда поколений, что вообразить себе уже хоть одной только газеты «Правда», пишущую действительно правду, и то почти невозможно. Нереальность. Абстракция. Какая абстракция? Сколько угодно в мире есть газет, пишущих правду, но прежде всего сама же газета «Правда» до революции тем и занималась, что так и резала правду матку в глаза царскому правительству. Не так ли? Но может где-то перегибала, может случались искаженные информации, но лишь как брак в работе, как нежелательное явление. А названа-то была правдой именно за то, что ставила себе цель говорить правду. Значит, возможно, газета, говорящая правду, это не абстракция, а вот поди же ты, вообразить такое в конкретных советских условиях уже почти невозможно. Как говорится, дошли. А во-вторых, если все же напрячь воображение и кое-как схематически с грехом пополам представить себе советское государство полным и безоговорочным торжеством правды и только правды во всем, то что? Конец всему. Всеобщее светопредставление. Или может... Или наконец-то самое, да наконец-то человеческая жизнь для потомков, обещаниями которых уже сами советские водители перестали подгонять с небывалым трудовым подъемом. С годами все более неловко, старики гробились, но для потомков. Нарождались потомки, гробились, старились, им говорили, что это для ваших потомков. Следующие потомки гробились для следующих. Да полноте! Это лишь тот, кто сам не умеет жить, ибо бездарен, разводит разговорчики о потомках. Партия коммунистов, взявшись устроить жизнь, пообещав 3 короба, нагромоздив гекатомбы жертв, оказалась совершенно бездарной и не способной создать условия для счастья масс. Это выяснилось очень скоро, после переворота. И по совести этой партии следовало уйти тогда, давным-давно, уступив другим, может быть, более прозорливым или талантливым. Она же всех таких просто передушила, перетопила в крови. Так дальше, естественно, ничего иного не оставалось, как свою бездарность объявить гениальностью, нищету – благосостоянием, диктатуру – демократии. Жизнь, как концлагерь, свободы, а для доказательства сомневающихся, что это есть правда по-большевистски, ох, как трудились ведомства товарища Дзержинского, Мержинского и прочих ежовых ягод и берий. О создании этого устойчивого общественного устройства на принципе неправды, как на фундаменте, было нелегким. О, каким нелегким делом! Подумать, на что бросали силы? Сколько сил? А создали? Куда там Вавилонская башня? Детская игрушка по сравнению с Вавилоном жизни по лжи. Построенный и предписанный сотням и сотням миллионов. И отживших, и живущих, и еще не родившихся. Жаль, как жаль. Это ведь совсем не умно. Жестоко, не нужно. Принцип неправды, если на нем выстраивается человеческая жизнь, начисто отметает из жизни гармоничность. А ведь это главное условие счастья – гармоничность. То есть, когда человек себя чувствует в согласии с совестью, с окружающими, вообще с мирозданием. Следует удивляться стойкости и выносливости человека, если, живя от рождения по много десятилетий в такой дикой, дисгармонической советской действительности, вынуждены быть денно и ночно этаким фактически двуликим Янусом, официально одно, в душе другое, вслух этак в мыслях наоборот, человек не сходит с ума, не становится клинически больным психоневростенником. То есть болезни такого порядка свирепствуют в СССР, но главной своей массе люди как-то спасаются. Одни пьют сильно, до оглушения, тем самым интуитивно нащупывая путь к некой разрядке. Алкогольное оглушение действительно снимает психическое невыносимое напряжение, но всего лишь на время. А сам алкоголь – дикая беда. Беду бедой вышибать есть другое – религия, увлечение любимым делом, любовь, семья, природа, спорт. Есть много еще, к счастью, вещей, государственному принципу неправды неподвластных. Там можно иногда с усилиями, а то и с опасностью, а то и в глубокой тайне, создать свой микромир, свою микрообласть жизни не по лжи. Я давно потихоньку наблюдаю себя и тех, кто, как я, навсегда решается покинуть Советский Союз. Поначалу разительный контраст между нами и людьми, родившимися и живущими на Западе. Выехав из СССР, мы перевозбуждены, испуганы, подозрительны, уязвимы, большинство как минимум неврастенники в той или иной степени. Иной вроде держит себя хорошо. Ну, думаешь, вот, наконец, первое исключение. Ничего подобного. При случае вдруг как проглянет его подлинное состояние нервов. Но смотришь, одному понадобилось лишь год, чтоб все это с него сошло. Другому 2, 3, 4. Сильна человеческая природа, она все-таки создавалась миллионы лет. Сопротивление противоестественным вещам в ней передается по наследству. Среди всего прочего и сопротивление лжи, я так считаю. Иначе, как бы в Советском Союзе, родившись при советской власти, в глаза не видев иного образа жизни, кроме советского, могла вырастить люди такого типа, как Сахаров, Солженицын, Буковский? Так что, если бы в Советском Союзе да прекратилась жизнь во лжи, то, может быть, никакого светопредставления не случилось бы, а лишь вырвался бы всеобщий, а вот уж действительно небывалый вздох облегчения. 26 сентября 1976 год.